Глава 35. Игнат. Свет горел только в одной комнате, но окна были плотно зашторены, ничего не разглядеть. Пришлось обойти дом, тихонько выбить стекло на окне с самой дальней стороны дома и забраться внутрь, словно воришки. В доме якобы был еще не закончен ремонт, повсюду строительные материалы валялись. Привез мою богиню в халупу какую-то. По мере продвижения к цели мысли стали еще безумнее. Вдруг он Арину против воли удерживает. Тогда все еще хуже. Нахрен размажу. Так, голоса. Прислушался. Арина. «Делаешь или нет?» спросила требовательно. «Делаю, делаю», отозвался мужской голос. «Только дай собраться с духом». «Он зассал», подсказал Якуб. Я узнал в одном говорящем брата-близнеца Якуба, Адама. «Черт подери!» «Их двое. Плохи мои дела». «Я не зассал», — шумно возмутился Адам. «Просто нетрадиционно это как-то». От злости я побагровел. Кровь запульсировала в висках. Автоматически проверил, заряжен ли пистолет. Придвинулся ближе к двери. Что-то влажно шлепнуло. «Ну как, годится?» — спросил Якуб. «Ох, как приятно!» — с наслаждением протянула Арина. «Еще давай». «Давай, давай», — подначивал Якуб. «Хрен с вами», — согласился Адам. «Никогда ничем подобным не занимался с женщиной», — прочистил горло смущенно. «Если вдруг я встречу ту самую, никогда ей не говори, Якуб, что я занимался с другой чем-то подобным». «Неприлично?» — хихикнула Арина. «Очень», — мрачно ответил Адам. «Я думал, что вы обойдетесь без моего участия. Хотел просто посмотреть». «Зашел, значит, делай». Все, на большее моей выдержки не хватило. Я подскочил, нажал на ручку, влетел в комнату, мгновенно кувыркнулся и занял выгодную позицию, из которой было удобно палить по живым мишеням. «Ой, твою мать!» — гаркнули вдвоем близнецы. Раздался звон битой посуды. «Что здесь творится?» – возмутился я. Честно, обалдел на миг от увиденного. «Вы чем здесь занимаетесь?» Посмотрел на Арину, потом на Якуба и на Адама. Или наоборот, сначала на Адама, потом на Якуба. Черт разберет, кто из них кто. Оба брата в одинаковых белых вафельных халатах. Только на лицах смущенных здоровяков намазано что-то. Крем или маска для лица. «Игнат!» – возмутилась Арина. «Выметайся! Не порть мне вечер!» Сама виновница моего прединфарктного состояния сидела на большом кресле и бултыхала ножками в бурлящей ванне для педикюра. На голове высокий тюрбан, на теле розовый халатик, на низком столике ее любимые десерты и пиалы с чаем. «Вы что? Не...» «Блядь! Меня стыдом проняло до самых кишок!» «Уходи, я не желаю тебя видеть», – задрала носик Арина. Я спрятал пистолет за ремень джинсов, подошел к Арине и бухнулся на колени. «Каюсь, виноват, не доглядел кое в чем, но клянусь». Арина топнула ногой по воде, в рот полетели брызги ароматной воды с пузырьками. Сплюнув в сторону радужную пену, я обнял стройные ножки и поцеловал круглые коленочки по очереди. Клянусь, даже вид ее коленей меня возбуждал до безобразия сильно. «Моя!» Арина собралась возмутиться. «Цыц!» — приказал, поднявшись с колен. «У меня есть доказательства!» — продемонстрировал телефон. «Видеозапись, не монтаж. Там Виктория во всем сознается. Она нарочно тебе наплела, а ты... ты ей поверила!» Завершил обвиняющим тоном. «Как ты могла? Я же для тебя все, что угодно!» «Все, а ты тут педикюришься, нах! Еще и трубки не поднимаешь!» Я услышал шлепанье босых ног по полу. «Чего стоишь, кретин?» — шикнул Якуб. «Двигай отсюда!» «Им не до нас! С вами я еще побеседую!» — бросил братьям, даже не посмотрев в их сторону. «Игнат!» «Молчать, женщина!» — рыкнул. «Сначала сюда смотри!» «И слушай!» Я с большим трудом потыкал по сенсору, загрузив нужную запись, сделал звук погромче. «Убедилась?» – спросил сухо. «Это не монтаж. Вэ просто решила нагадить хотя бы так, а ты повелась». «А что мне нужно было делать? У этой дуры черт знает что на уме, если она проникла в наш дом обманом. Драться с ней, что ли? Вот уж нет. Ни за что не стану пачкаться об эту дурищу и подвергать опасности себя и...» Прикусила язык. «Неважно, в общем». «Неважно? Да ты охренела! Я твою беременность жду больше всего на свете. Мечтаю о карапузе, а ты...» Начал задыхаться. «Откуда ты знаешь про беременность?» Стушевалась Арина. «Оттуда!» Огрызнулся. «Я считать умею. И твоя задержка красноречивее всяких слов. Длительная». «Ох!» Тихо выдохнула Арина. «Сюрприза не получилось». «Очень получился. Педикюришься здесь, царица. Слава богу, что педикюришься, а не трах». Перехватил слова. Самому стыдно стало, что подумал, будто Арину в тройничок могли затянуть похабники. «Вот-вот», — торжествующе посмотрела на меня Арина. «Сам фигню обо мне выдумал, бесстыжий». Я замер, дыша, как разъяренный дракон. Грудная клетка вздымалась и опускалась. Напряжение спадало медленно, но верно. Через минуту стрельбы взглядами согласился нехотя. «Бесстыжий, домой едешь?» — добавил мирно. «У меня есть выбор?» — спросила обиженным тоном. «Есть, конечно. Можешь нахрен меня послать и здесь остаться. Но тогда и я здесь останусь». Подкатил кресло, разулся и опустил ноги в ванночку. «Подвинься». «Игнат, эта ванночка не предназначена для таких огромных мужских волосатых ног». «Приятно». Пошевелил пальцами под булькающие пузырьки. Прикрыл глаза. «Ну?» – спросил строгим тоном. «Что «ну»?» «Кого ждешь? Мальчика или девочку?» «Срок еще маленький. И вообще, возможно, сразу двух». «Что?» – подпрыгнул, забрызгал Арину водой. «Что ты сейчас сказала?» «У меня двойня будет». «Ай! Ты меня задушишь, тиран! Сатрап! Бизон!» Добавила свое любимое. «Называй меня как хочешь». Начал зацеловывать свою ненаглядную жену, не позволяя ей выскользнуть из крепкой хватки. «Игнат!» — взмолилась она. Встряхнув ее легонько, я обхватил лицо Арины ладонями и внимательно посмотрел в светлые глаза. «Люблю тебя. Больше жизни люблю. Слышишь?» Голос звучал натреснуто. «Сомневаться не смей. Отгораживаться от меня молчанием тоже. А убегать молча?» Понизил голос. «В особенности. Лучше бы позвонила и обматерила, чем так». «Да ты пьяный!» Удивилась Арина. «В зюзю!» «Нет, в дым, в хламину. Как подумал, что ты из-за обиды могла мне в отместку изменить. Жить перехотелось. Был готов убить друга». «А меня?» Тихо спросила. «Тебя? Отшлепать. Но осторожно. Потом запереть и не оставить ни одного шанса для побега. И заставить полюбить меня снова!» Рявкнул. «Сурово. Ты... Бизон глупый. Я тебя люблю. Изменять тебе и в мыслях не было». Расплакалась. У меня самого в глазах защипало, как от сильного ветра. «Чего ты ревешь, дурочка?» «Сам дурак. Пьяный». «Дурак!» — вздохнул, опустив голову на колени Арине. Обнял. «Все бросил. К тебе прилетел. Как только смог». «Еще бы ты не бросил!» — произнесла, шмыгая носом. «Это не про меня. Знаешь же!» — поцеловал сладко пахнущую коленку. «Двое, да? Точно?» «Да. У меня даже снимок есть». «Покажешь?» — отвесил еще один осторожный поцелуй. «Хочу поцеловать тебя. Туда!» Посмотрел потемневшим взглядом. Арина заерзала. «Вот еще!» Пробормотала смущенно. «Мы в гостях. Веди себя прилично. Вернее, я в гостях. А тебя не звали». «Я могу этих двух лбов выставить и заняться горячей благодарностью». «Потом отблагодаришь», заявила строго, но взгляд зажегся лукавыми огоньками. «Пока не протрезвеешь, я тебя к себе не подпущу. Еще не хватало, чтобы ты мне алкогольными парами жизненно важные органы сжег подчистую». «Не будет такого, клянусь». «Тогда вставай и помоги мне ножки вытереть», — попросила лукаво. Полуприказ, полупросьбу Арины я исполнил в тот же миг, млея от влюбленности в жену, которая пыталась держать строгое лицо, но сама в то же время улыбалась уголками губ. «Домой?» — предложил мирно и едва слышно выматерился. «Что такое?» — забеспокоилась Арина. «Там все хорошо. Ты только в ящик с трусиками не заглядывай. Он значительно опустел, но я пополню запасы. Богом клянусь». «Пополнишь запасы? А что с моими трусиками не так?» – забеспокоилась Арина. «Пострадали. Пали нечаянные жертвы сволочизма. Не переживай, я тебе новые куплю». «Гадина В трогала мои трусики?» – спросила Арина со слезами на глазах. «Я теперь их ни за что не надену». «И не надевай», – поцеловал в щеку и приобнял. «Я тебе новые куплю, самые красивые». «Там были мои любимые трусики. В горошек». «И в горошек куплю, и в квадратик, и даже с кисками. Все куплю, что захочешь. Только поехали домой». «Точно купишь?» «Клянусь, когда я тебе трусики не покупал? Ну?» — ухмыльнулся пьяно. «Но чур выбираю я, а с тебя примерка». Чуть не полыхнул, штаны затрещали в районе ширинки. «Ах ты, жук!» «Уже договорились? Давай я тебе помогу одеться». Начал суетиться возле жены, желая лишь одного – как можно скорее очутиться с ней в одной постели. Арина принимала мои ухаживания как должное, а меня распирала от гордости за то, что стану отцом. Не просто отцом, но сразу же отцом двойни. Хотелось как можно скорее взглянуть на своих малышей и подержать на руках, но пока придется довольствоваться лишь снимком УЗИ. На выходе из комнаты прижал Арину к себе и попытался поцеловать, но она остановила мои губы, положив на них пальчик. «А кто тут лезет пьяный?» «Я немножко». Поцеловал в уголок губы, скользнул на подбородок, а оттуда на шейку. «Я же люблю тебя до безумия, понимаешь? Хочу постоянно. Сейчас особенно. Но неужели нельзя? Хотя бы на полшишечки». Арина рассмеялась и сама чмокнула меня в губы. «Все, было». «Кажется, ты не так поняла значение выражения «на полшишечки». Я вот это имел в виду». Поймал ладонь Арины и разместил на ноющий от возбуждения пах. «Тут на полшишечки не получится. Агрегат явно претендует на большее». «Утолишь мой голод. Только ты способна, любимая», задышал чаще. «Поехали домой. Если хочешь посмотреть на наших крошек, будешь вести себя прилично». «Есть вести себя прилично». Вывел Арину под руку, невероятно гордой собой. Два брата-акробата сидели в соседней комнате и пили пиво, продолжая сидеть в белых халатах, но уже смыли с лица маски. Насколько я понял, Якуб как мог поддерживал Арину, можно даже сказать развлекал. Но все равно я подозревал его в отнюдь неплатонической дружбе, поэтому тайком от Арины показал ему кулак. «Сука неблагодарная!» — едва слышно прошипел Якуб в ответ. «Хоть бы спасибо сказал!» Сделал вид, что обиделся, но веселый взгляд выдавал его с головой. «Игнат, я хочу домой. Спасибо, мальчики, что развеселили меня!» — махнула на прощание ладошкой. «Подумай над моим предложением», — подмигнул Адам. Я сделал шаг вперед. Арина опустила ладонь на мою грудь. «Нам пора домой, Игнат. Твои друзья специально тебя злят и подтрунивают над тобой. Ревнивец». «Еще какой ревнивец и убивец, если на то пошло», — напомнил друзьям о пистолете. «Иди уже», — почти одновременно ответили братья. «Доброй ночи», — оскалился Якуб. «И жаркой? Не твое дело. Свою красотку найди и устраивай с ней все, что душе угодно. Может быть, и найдется та самая единственная, но я чувствую еще рано». Заломил ладони за шею. Скорее мой брат рак победит, прежде чем я свою половинку найду. Ну-ну, мрачно хмыкнул Адам. Ставлю наоборот. Всегда так, лишь бы поперек моего слова. Спорим? А давай. Якуб азартно хлопнул по ладони Адама. Игнат, разбей, а? Аришка, ты свидетельница. Дурацкий же спор. Но-но, ты хоть и богиня, но в мужских спорах малость не понимаешь. Спор святое. Разбей, Игнат. Да с удовольствием. Рубанул по ладоням. Лишь бы поскорее отсюда убраться. Пробурчал себе под нос. Все, покеда. Дорога до дома казалась пыткой. Арина пыталась сдержать мои приставания. Я лез к ней на заднем сиденье, словно кот, учуявший запах валерьянки. Потом, сдавшись на милость жены, упал на коленки и заснул. Кажется, даже захрапел. Очнулся, и первое, что увидел, это внимательный взгляд жены, светившийся любовью и вниманием. «Я долго дрых?» — спросил пересохшим голосом. «И машина стоит. Уже приехали?» «Часа два назад приехали». Арина зевнула, прикрыв ладошкой рот. «Почему не разбудила?» «Пыталась», — вздохнула. «Ты бормотал, что не отпустишь меня, и вцепился в мои ноги. Пришлось сидеть и ждать, пока ты проспишься». «Надо было меня посильнее толкать». «Боюсь, тебя бы и пушкой невозможно было разбудить». «Сердишься? Люблю тебя». «Немножко. Люблю тебя, Игнат. Не хочу больше ничего слышать о В в нашей жизни». «Не услышишь. Кралю сопроводили в тюрьму. Впаяют срок за проникновение, порчу имущества. Куча всего в общем. Больше ты ее не услышишь». «Такой вариант меня устраивает. Пойдем в дом». «Конечно». Я вылез, размял затекшие ноги и тело, подхватил жену на руки. «В нашу спальню не пойдем. Там теперь ремонт требуется после гадины», — потребовала Арина. «В запасную спальню за рулем». С большим вниманием опустил жену на кровать и задрал кофточку, внимательно осмотрев пока еще плоский животик. «Игнат, ты смотришь, словно рентген. Так ты детишек не увидишь. Ложись сюда». Арина похлопала по одеялу рядом с собой и достала черно-белый снимок. Мы вдвоем смотрели на него, затаив дыхание, и улыбались абсолютно счастливо. Внезапно в глазах запекло, грудь сжала, словно стальным обручем. Кажется, я впервые в жизни пустил от счастья щедрую мужскую слезу. «Чудо, правда?» – всхлипнула Арина. «Еще какое чудо!» – ответил, посмотрев на жену. «Ты мое чудо! Как хорошо, что я тебя встретил!» «Я тебя люблю!» Спустя несколько месяцев я стал счастливым отцом двух горластых пацанят, которых мой друг сразу же прозвал демонятами. После рождения детишек мы сыграли венчание, как и хотела Арина. Судьбоносная встреча, обрученная небесами. Разве такое бывает? Еще год назад сказал бы, не бывает. Но сейчас поверил. Более того, уверен, что у каждого в жизни бывают такие моменты, когда судьба несется со всех ног навстречу. Главное не прозевать. Кажется, и моему разбитному другу Якубу привалило свое персональное счастье. Но это уже совсем другая история.